وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. И приготовьте для них сколько можете силой и отрядов конницы. Ими вы устрашите врагов Аллаха и вашего врага, и других помимо них. Вы их не знаете, Аллах знает их. В толковании этого аята пророк Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, трижды сказал: «Будьте осведомлены, поистине сила в стрельбе! Будьте осведомлены, поистине сила в стрельбе! Будьте осведомлены, поистине сила в стрельбе!» Стреляй, где нужно стрелять! Взрывай, где нужно взрывать! Стреляй, где нужно стрелять! Взрывай, где нужно взрывать! Стреляй, где нужно стрелять! Стреляй, брат Моджахед! Стреляй, ведь можешь в стрельбе, иншаллах! И не бойся ты неверных! Стреляй, взрывай мир неверный! Да поможет тебе Аллах! Стреляй, где нужно стрелять! Взрывай, где нужно взрывать! Стреляй, где нужно стрелять! Взрывай, где нужно взрывать! Стреляй, где нужно стрелять! Взрывай, где нужно взрывать! Не бойся, Аллах всех с тобой! Вперед молчает молодой! Не бойся, Аллах всех с тобой! Вперед молчает молодой! Не бойся, Аллах всех с тобой! Вперед молчает молодой, вперед молчает молодой, вперед молчает молодой.